А на следующий день в поселке только и разговору. Варьку с новым мастером застукали. Тут я и понял, что попался глупо, как заяц, в петлю Ефименко. Теперь все подробности истории с Варей встали в моих мыслях совсем в ином свете. И я понял, что сам же на собрании помог Ефименко затягивать на себе петлю, и что теперь я ничего не смогу сделать в свое оправдание. Я догадался, что все это было подстроено Ефименко, и он, чтобы снять подозрение с себя, вчера при всех поддержал меня. Мне даже и оправдываться нельзя, ведь каждое слово оправдания — это капля масла в огонь, сплетни. Мне оставался единственный выход — терпеть и не обращать внимания. Не подумать, что это легко, особенно когда у вас жена, которую вы любите. Я понимал, конечно, что до нее дойдут сплетни, и готовился заранее вынести любой скандал. Но и здесь меня поджидал подвох. Да, служба. Встречается мне в тот день на лесосеке Риткин, прицепился, как всегда, к моей рубахе, и так это снизу вверх поглядывает на меня своими насмешливыми глазками и с притворным прискорбием спрашивает. «Как же это вы поступаете так неосторожно?» «Нехорошо, брат, весь участок ославил». «Вы это, говорю, о выдумке насчет Вари? Пустая болтовня». Он весь сморщился, как мяч, из которого выпустили воздух. «Я не утверждаю, но, тем не менее, вам неприлично оставаться на этой площадке. Ни в пользу лично вам, ни для дела. Я, на всякий случай, держу для вас место на другой точке, в Озерном». «Ах ты, зараза, думаю, и здесь объегорить хочешь». Но молчу. А только эдак сдержанно говорю ему. «Благодарю за заботу. Отсюда никуда не уеду». «Ты ж понимаешь, служба, что значило для меня уехать на новую мастерскую точку? Во-первых, принять на себя позор сплетни. А во-вторых, и это главное, бросить начатое, обмануть рабочих, поверивших мне, уступить перед той же мерзкой расчетливостью, которая вышибла меня из родного города. Нет, только не это». Силаев быстро закурил и несколько раз глубоко и жадно затянулся. И знаете, что сделал Редькин в тот день? Он встретил мою жену, пригласил ее в моторку и свозил-таки на ту мастерскую точку в Озерное. Там и домик незанятый оказался. Вот, мол, уговаривайте мужа и переселяйтесь себе на здоровье. Для вас специально постарался. Прихожу я вечером домой. Наташа будто меня не замечает. Я сразу догадался, ей все известно про Варю, но виду не подаю. Но и денек был, говорю. Осень, а жара, спасу нет. Она сидит у детской кроватки, качает ее и не оборачивается. Я подхожу к кроватке и говорю будто о дочке. Сердитая она у нас, вылитая мать. Он во сне и губы надула. Наташа молчит. Прохожу я к умывальнику, ковшом гремлю, говорю погромче. Анисимов у нас прямо академик. Плоты вязать будет, лацманов нашел. Она молчит. Ты чего такая пасмурная, спрашиваю? Я все жду. Когда же ты, наконец, обратишь и на нас внимание? Или тебе бревна дороже семьи? Постой, вроде бы я все, что могу, делаю для тебя. Что ты можешь? Вон Анисимов плоты хочет вязать, и ты уже от радости готов спать на хворости. Ты уже всем доволен. А чего ж мне не быть довольным? Конечно. А меня с дочерью тоже, может быть, на хворости уложишь? Ну, что ж ты хочешь от меня? Что я, министр? Ну, нет. Нет здесь дома. Я же не вижу возможности. Ты не видишь, это верно. Зато чужие люди видят, Как я здесь мучаюсь!